Глава 8. Ник в Инстаграме доктор Паша Исаев. 2 мая, 12 часов 29 минут. Хэштеги «Мир труд май», «Спасибо, что живой». Пора обзавестись дачей, я считаю. Буду феодалом. Главное, чтоб там телефон не ловил и хотя бы пару дней не видеть Шарик. Шарик – Шарико-Подшипниковская улица рядом с 13-й городской клинической больницей. «Павел Дмитриевич, опять вы?» – приветствовала его в оперблоке сестра Ольга, с которой он только вчера распрощался на выходные. «Опять я. Кто у нас дежурит?» «Поспелов. Он во второй сейчас». «Отлично. Если разменемся, предупреди насчет меня». «А что случилось-то?» Ольга достала из коробки новую пару перчаток. «Там девушка у меня с осложнением после гангренозного аппендицита. Надо бы взять. История свежая, но ты все равно возьми анализы, подготовь. Операционная есть?» «Первую сейчас отмоем, и, по идее, можно взять». «Что значит «по идее»?» «В приемнике мужчина с аппендицитом, но Поспелов говорит, что срочных можно вперед». Ольга переминалась с ноги на ногу, и было заметно, что ей не терпится закончить разговор. «А из анестезиологов кто? Севанян?» «Да, но его должен подменить Фейгин». «Зачем? Разве он не...» «Павел Дмитриевич, не втягивайте меня в их преферанс с дежурствами. Там белья вагон, отходы и полы домывать». «А санитарка?» «Зинаида Федоровна-то? У нее спину продуло вчера на грядках. Я же не зверь. Можно я пойду? А то до утра не управлюсь». «Конечно, конечно, извините». Паша решил все же дождаться Поспелова, чтобы не самовольничать в его смену. Договорился с ассистентами, отправил Севаняна к Веронике. Он убеждал себя, что она не настолько близкая знакомая, чтобы отказаться, но от чего-то нервничал. Да и поздно было метаться. Во-первых, никто, кроме него, не стал бы заговаривать зубы Надежде Сергеевне. Во-вторых, Ника вдруг так восхищенно посмотрела на него там, в неотложке. Не хотелось терять лицо. Нет, недостатка в женских восторгах у него не было. У некоторых дамочек молодой врач был чем-то вроде фетиша. Здесь, конечно, не Америка, чтобы девушки в очередь выстраивались за престижным статусом докторской жены и весомым окладом, но кое-какой романтический флер вокруг белого халата сохранялся. Больше, правда, у старушек. С ними просто чаще приходилось иметь дело. Но и молодым девушкам опыт ручного осмотра порой казался чем-то игривым и пикантным. В первые годы работы, по глупости не послушавшись коллег и не удалив страницу с реальным именем из социальных сетей, Паша время от времени получал послания от недавних пациенток. А уж медсестрам и вовсе чуть ли не по должностной инструкции полагалось бросать на врачей томные взгляды и грезить о подвенечном платье. Времени у них на это, конечно, оставалось мало, но не было случая, чтобы Паша зашел в сестринскую и остался без чашечки кофе, домашнего пирожка или радушной улыбки. Разумеется, здравым смыслом он обделен не был, и потому мух с котлетами никогда не смешивал. А Бася Карташова его всегда бесила. Сам не понимал, почему. Выходила гулять во двор, вся из себя, в белых гольфиках. Кто вообще гуляет в белых гольфиках? Играла с другими мелкими в какую-то дурь. Все время у них были альбомы с секретиками, наклейки и прочая девчачья чушь. Два хвоста, круглые щеки под челкой и деловито поджатые губы. И на него смотрела, как пионер на тунеядца. И пусть он эти времена не застал, но именно такой ему представлялась советская зануда. Только красного галстука не хватало. С какой стороны ни глянь, ему следовало наплевать на ее мнение. Мелкая – раз, девчонка – два. Не сказать, чтобы она была очень толстой, но его так разозлило это сюсюканье Басенька, что он не удержался. Да, пожалуй, погорячился. И в какие-то моменты ему даже становилось жаль ее. Но только Паша думал о том, чтобы как-то сгладить свою вину, как Ника бросала на него свой фирменный презрительный взгляд. Он чувствовал себя последним нищебродом и от злости выкидывал очередной фортель. Она была не виновата, что ей так повезло с отчимом и мамой. Его и младшую сестру Катю мама воспитывала одна, как и все в 90-е впахивала на трех работах, и вся родительская любовь выливалась в раздраженные «Ешь, иди спать», «Выключи телевизор» или «Опять двойка?» «А ну, поди сюда, скотина такая!» И он шел, только не к маме, а в гаражи, где они с пацанами жгли покрышки, строили убежище и хоронили дохлого голубя. И как назло, всякий раз, когда Паша нес найденную почившую зверушку на импровизированное кладбище, ему попадалась Карташова. И смотрела на него с таким омерзением, как будто он животину сам убил и собирается съесть. А потом Паша с диким трудом окончил школу и чудом поступил в мед. Мама с недоверием относилась к сыну, который вдруг стал проводить ночи напролет за учебниками и даже бросил курить, но боялась сглазить и не трогала. Заикнулась пару раз, что не стоит пытаться, а лучше попробовать, как сын тети Вали, на машиниста. Но Паша уже сел на своего конька и поступил, с каким-то даже остервенением. Выкусите, мол, не ожидали? После второго курса пошел волонтером в больницу. И, несмотря на 3 очка по анатомии, опытным коллегам понравился. Видимо, за цинизм, острый язык и крепкий желудок ни разу не проблевался. Ни после попоек, ни после морга. Сам профессор Захарьин отметил, что у Паши твердая рука. Как-то Исаев приехал на встречу выпускников. Не ради Карташовой, конечно, но все же рассчитывал увидеть, как вытянется ее лицо, когда она узнает про медицинский. У других ребят вытянулось, а она даже не пришла. Ну и плевать, не больно и надо было. А потом все навалилось. Ординатура, работа, мама попала в аварию, оставив на него младшую сестру, которая только в 11 классе тогда училась. Пришлось ишачить на репетиторов, брать операции одну за другой до ряби в глазах и ломоты в пояснице. Стыдно вспомнить, даже случай с ложным подозрением на аппендицит клал на стол, зато в эндоскопии поднаторел. И Катька поступила. А спустя пару лет выскочила замуж, съехала, Пашу назначили ответственным хирургом, жизнь наладилась. И когда на днях ему подвернулась тетя Надя, Паша раскатал губу. Вот он, если не долгожданный, то заслуженный шанс блеснуть профессионализмом перед Карташовой. Надежда Сергеевна так благоговейно кудахтала вокруг него, и он почти поверил, что дочка тоже рухнет ему в ноги от восторга. «Прости, мол, Исаев, я-то думала, ты, дебил, уже скололся в притоне, а ты вон какой!» И он даже подумывал, не захватить ли ему для пущего врачебного шика трость, раз уж брился только по понедельникам. А Вероника встретила с привычным недовольством. Похудела, оформилась, а взгляд из-под челки все тот же. Еще бы гольфики и назад в детство. Аккуратистка несчастная. Вся комната в каких-то ящичках, полочках, коробочках разноцветных. Кладовая безумного шляпника. На футболке заяц, на трусах котик. Сколько ей лет вообще? Конечно, за фигуру она знатно взялась, и Паше стоило некоторых усилий сосредоточиться на пальпации. Но если она собирается когда-нибудь выйти замуж, пора бы уже одеваться по-взрослому. Какой-нибудь кружевной красный лифчик с бантиком, который так и хочется развязать. А потом она раскрыла рот. И наваждение исчезло, махом, как не бывало. Начала спорить, цепляться. Тетя Надя была права, Ника — худший вариант пациента. И не потому, что не признается, а потому, что никого не слушает и считает себя умнее всех. Сильверстов в юбке. Было бы справедливо, если бы его желчный остался в Пушкино. Но повезло только Карташовой. И Паша серьезно подумывал сплавить ее по Спелову или Черемисову. Отличные врачи, опытные. Черемисов, правда, бабник, и уж он бы оценил полный 4-й размер. И потом Ника так посмотрела на Пашу в скорой, что его тряхнуло не только от колдобины, но и от гордости. Взгляд, который он представлял себе еще студентом. Восторг и одобрение. Понятно, что ее штырило от интоксикации, и, чувствуя она себя чуть лучше, немедленно поставила бы его на место. Но тогда, на один момент, когда Ника взяла его за руку сама и прошептала «Только никуда не уходи», ему невыносимо захотелось сделать что-то геройское. Конечно, хрен он теперь передаст ее другому врачу. Жаль, что оперировать придется под общим наркозом. А будь она в сознании, уж он бы показал, каким должен быть настоящий хирург. Невозмутимым, ироничным и гениальным. В этих размышлениях Пашу и застал Женя Поспелов. «Ну, кого ты там мне привез?» «Это я себе». «Ну, слава богу, а то Светка купила новые тапки, неудобные, как зараза, ногу сводит. Выкину ко всем чертям. Хоть посидеть немного, покурить, выдохнуть». «Так у тебя смена только началась», — удивился Паша. «Ага, Только я с дачи на электричке перся, потому что на участке трясина, и машина встряла по уши. «Заезжай вот сюда, поближе, я же вижу, тут можно заехать», — передразнил Поспелов жену. Паша расхохотался. Женю коллеги за спиной называли Портосом за монументальную фигуру и за лихватскую маленькую бородку с усиками. И голос у него был зычным и раскатистым. Когда Паша только начинал работать в 13-й, то заочно Поспелова побаивался. Еще бы! Его «Света, скальпель!» эхом разносилось по коридорам хирургии, заставляя пациентов вздрагивать и вспоминать маму. И когда теперь Женя изображал ту самую миниатюрную медсестру Свету, которую сделал своей единственной, со всеми ее ужимками и интонациями, невозможно было удержаться от смеха. «Ладно, отдыхай, дачник. На шашлыки-то позовешь?» «А то!» — развел руками Поспелов. «Ты мою баранину не пробовал. Сейчас прогреется, по суше станет, и завалимся все ко мне». «Учти, я запомнил!» — усмехнулся Паша и пошел готовиться к операции. В ассистенты взял Кузнецова и Ерлину из дежурной бригады. Карен Сиванян с анестезисткой уже торчал в операционной. На столе под бирюзовой простыней лежала Карташова. Из-за экрана Паша не видел ее лица, но знал, что она там, и почему-то у него ёкнуло от нехорошего предчувствия. Он не относился к суеверным и не боялся встретить в коридоре Зинаиду Федоровну с пустыми биксами. Но этот легкий мандраж, как перед экзаменом или когда мама догадалась, кто играл с Катькиной новой куклой в ампутацию, уже проник ему под кожу, пробежался холодком по позвоночнику и скользкой гирей упал в желудок. Паша отвернулся, усердно натирая мылом руки. Не маленький в самом деле, справится. Однако эксцессы поперли с самого начала. Не успел Исаев зайти в операционную, как Сиванян огорошил. «Вызовите Фейгина». «Что там у вас?» — Паша заглянул за экран. «Не могу интубировать, не знаю, пусть подойдет, надо сменить руку. Я бы, конечно, еще разок». «Не надо», — резко отреагировал Паша. «Ждем». Фейгин появился через пару минут. И от одного его вида Исаеву полегчало. Как могучий Гэндальф, Илья ринулся за перегородку. «Что здесь, Карен?» — бросил он. «Перитонит, повторное вхождение. Что ввел?» «Атропин, фентанил, гипнотик, релаксант». Паша почти не слушал их, а только смотрел на Нику и на монитор. Снова на Нику, снова на монитор. Давление 180. Он хоть и доверял Илье, а перед глазами все стоял тот случай с самого начала его практики, когда во время интубации по ошибке вошли в пищевод, и только старший хирург заметил, как почернела кровь в ране. Одна из первых смертей на столе. «Добавь 150 пропофола», — скомандовал анестезистке Фейгин и взял ларингоскоп. «Лампу сделай нормально». «Илья Владимирович, что я сделаю?» — забубнила сестра. «Расходку не привозят, все плохо горят». «Вот же дерьмо собачье!» И Фейгин добавил пару крепких выражений. «Карен, дави Селлика! Держи уже! Ты какого расслабился? Ира, давай!» Не глядя, протянул сестре руку за трубкой и лихо одним движением интубировал. Паша и сам затаил дыхание, гипнотизируя монитор. От волнения одно ухо заложило. «Сдуй!» — донесся голос Фейгина. «Сатурация 99. Все, нормокапния. Можете начинать». «Илюш, ты не посидишь тут?» — поинтересовался Паша. «За компанию, а?» «Без проблем». Фейгин рухнул на стул, и над экраном показалась лишь макушка его колпака. Паша с уважением вздохнул. «Волшебник». Шли вместе с самого института, но при этом Илья был внутренне старше, мудрее, печальнее. И даже когда они вдвоем курили на улице у приемки, Исаев все думал о бытовухе, мелочах, что домой взять пожрать, рискнуть ли с кредитом на машину, позвонить Ксюше из кардиологии или обойдется. А Фейгин больше молчал, пуская ровные струйки дыма. Смотрел куда-то вдаль, словно приоткрывая мирскую оболочку, и время от времени изрекал нечто отвлеченное или познавательное вроде «А ты знал, что на дне Марианской впадины нашли новую форму жизни?» И Паше обычно нечего было на это ответить. А в операционной Фейгину не было равных. «Что нового, Илья Владимирович?» — обратилась к нему Ерлина, пока Паша снимал старые швы. «Вот, Настенька, присматриваю себе дельтаплан», — задумчиво сообщил Фейгин. «А ты куда его ставить собрался?» — удивился Паша. «А летать где? если только на полигон куда-то тащиться, — встрял Кузнецов, второй ассистент. — И в машину поди не влезет, — качнула головой Ерлина. — Не о том думаете, — Фейгин тяжело, даже с надрывом вздохнул. — Это же чувство свободы, ветер. А виды, когда летишь над Карадагом, и перед тобой весь хребет, и море, и извилистый берег. «Нет, я все-таки не понимаю», — перебил Паша. «Он складывается или разбирается?» «Я вот нашел в интернете модель, вроде компактная». Фейгин поднял над экраном смартфон с изображением дельтаплана. «Как тебе?» «А еще говорят, что врачам плохо платят», — проворчала анестезистка. Илья что-то ей ответил, но Паша не расслышал. Он смотрел во вскрытую, очищенную от старых тампонов полость и с ужасом наблюдал картину несостоятельности старых швов и тефлита на всю кишку. Нет, он подозревал. Да что уж там, знал, что увидит. И тем не менее, теперь, когда столкнулся со всем этим напрямую, его взяла оторопь. Правила и рекомендации были ему отлично известны. По-хорошему, он должен был вывести стому через отдельный разрез, и Нике пришлось бы ходить несколько месяцев с калоприемником. Нике. Она этого не переживет. В любом другом случае он бы не заморачивался. Либо кишку наружу, либо пойти на свищ. А сейчас беспомощно стоял и смотрел внутрь, как зеленый практикант. «Паш, ты чего?» — вывел его из размышлений Кузнецов. «Работаем?» «Подожди, я думаю». «А чего тут думать? Выводить стому и все». «Оль, вызвоните мне Поспелого, пожалуйста», — обратился Паша к сестре. «Как скажете», — засуетилась та и поспешила к телефону. «Евгений Игоревич, зайдите в первую». Поспелов, видимо, успел уже задремать, поэтому вошел, недовольно переваливаясь и на ходу цепляя маску. «Глянь, а?» — попросил Паша. «У, да купол сгнил весь!» — Поспелов склонился над раной. «Я бы вывел. Ну или на свищ. А что тебя смущает?» «Нет, ты подумай, тефлитище до самой восходящей. Кто у нас тут?» «Девушка, 27 лет. Красивая, что ли?» «Ну...» «Не страшная», — Паша сосредоточенно изучал пораженную область. «Знакомая. Жалко ее. Может, все-таки попробовать частично иссечь и ушить?» «Я б не стал. Риск такой. Сам знаешь, что будет, если не состоится». Поспелов обошел стол и заглянул в полость с другой стороны. «Хотя тут с краю неплохой участок. В принципе, если вот здесь уцепиться, можно клинышком, и ткани должно хватить на 2 ряда. Ох, и прилетит потом за это. А то я не знаю. Так что, как думаешь, будет держаться? Не навредим?» Паша с надеждой посмотрел Поспелову в глаза. «Шансы есть». Тот наклонил голову и прищурился. «Попробовать можно. Ну что, будем делить ответственность? Помыться к тебе?» «Давай. Спасибо, Жень», — кивнул Паша. И пока Поспелов мыл руки, чтобы присоединиться, еще раз взглянул на безмятежное лицо Ники. «Да, он определенно рискнет. Пойдет ва-банк. Даже если она никогда об этом не узнает». Паша был рад присутствию Поспелого. «Нет, больше никаких знакомых на столе. Этических дилемм, мучительного выбора, волнений. Нафиг все. Нервы дороже». Но в этот раз он все же остался собой доволен. Под мирную дискуссию Поспелого с Фейгиным о даче и рассаде он сумел абстрагироваться и сосредоточиться на слепой кишке. Словно перед ним была не Карташова, да и вообще не живой человек, а просто бирюзовая простыня с дыркой и пораженная кишка. Вызов его мастерству. А он любил такие штуки. Клиновидное сечение, ушивание в 2 ряда и неистовая вера в то, что швы будут состоятельны. Об этом никто бы не снял кино, как про доктора Хауса, потому что шил он молча. Никакой элегантности и заумной болтовни. Только взмокший под колпаком затылок, жужжание в ногах и редкие реплики вроде «садоводы хреновы» в ответ на спор о том, когда лучше прищипывать высокорослые томаты. «Ну что скажешь, Насть?» — спросил он Ерлину, наложив последний шов и любуясь своей работой как художник. Она изогнула светлую бровь, уважительно кивнула. «Божественно!» «Так, не сглазьте мне здесь!» — вмешался Поспелов. «Пусть он сначала неделю продержится, я тебя тогда сам расцелую». Паша вздохнул, и страх снова накатил на него. Завтра на утренней конференции его распнут и вывалят в дерьме за неоправданный риск. Опять заведующий, чтобы у него машина посреди МКАДа заглохла. Опять мерзкий Юдин из соседнего отделения. Нет, срочно домой. Хоть немного расслабиться перед публичной поркой. Закончив, он вышел в коридор, стянул маску и с удовольствием глотнул свежего воздуха. Слишком громкие слова для больницы, но после полутора часов в операционной, в которой окна не открывались в принципе, да еще и в компании нескольких взрослых людей, хлористый дух коридора напомнил Паше об альпийских лугах. Исаев умылся прохладной водой, спустился, чтобы взять в автоматах кофейку и сэндвич, и ноги сами понесли его к выходу. Но он задержался, ругая себя за сентиментальность. Доел и снова поднялся наверх, в реанимацию. В приятном глазу полумраке пасмурного дня у стеклянной стены лежала Карташова. Сестры только-только переложили ее, застелили новое белье, и она была такая безмятежная, чистая. Будто у нее там, под одеялом, все те же белые гольфики. И Паша улыбнулся. Вошел в бокс, сел на стул, и тот скрипнул под тяжестью. Веки девушки дрогнули, она открыла глаза, моргнула, фокусируя взгляд. Брови обеспокоенно сдвинулись. Она кашлянула и потянулась к горлу. «Сиванян, чтоб его! Небось, всю гортань ей расцарапал!» «Ну как ты?» — спросил Паша. «Уже все?» — чуть хрипло произнесла Ника, удивленно взглянув на него. «Да. И как?» «Тебе придется пробыть здесь какое-то время. Недельку, наверное». «В больнице?» «В реанимации». Ника вздрогнула, попыталась поднять голову. «Что-то случилось? Маме не говорили?» «Нет, просто мы должны быть уверены, что внутренние швы выдержат. Не вздумай бегать, вставать и напрягаться. Твоя задача — беречь себя. А с мамой я разберусь». «Нет, ей не так просто навешать лапши». Ника откинулась на подушку и прикрыла глаза. «Надо что-то очень убедительное». «Скажу, что платные палаты заняты, а здесь ты будешь под присмотром. Скажу, что положил сюда, чтобы сестры не давали тебе скакать и плескаться в раковине. По-моему, отличный довод». «Злой ты, Исаев, недобрый». Она слабо улыбнулась и снова поморщилась. «Горло саднит. Не знаешь, что можно сделать?» «Я принесу тебе потом обезболивающие леденцы. Спрошу, может, на посту есть? Ты отдыхай. Я позвоню маме». «Спасибо, Паш». Она серьезно посмотрела ему в глаза. «Слушай, я не знаю, как у вас тут принято благодарить. Просто не думай, что я какая-нибудь халявщица». «Молчи, Карташова, не порть момент. Сейчас рано о чем-то говорить». «Хорошо». Он хотел сказать что-то еще, но у соседней койки запищали мониторы. Тут же ворвалась сестра, следом Гумберидзе, дежурный реаниматолог. Ника потянулась узнать, что происходит. А ей не стоило это видеть. Очередная жертва ДТП, повреждение сердца, показатели плохие. Паша обменялся взглядом с Гумберидзе, тут кивнул и бросил сестре. «Поставь ей реланиум». «Что происходит?» — обеспокоенно зашептала Ника, наблюдая, как ей в катетер что-то вводят. «Тебе сейчас лучше поспать», — Паша погладил ее по руке. «Как скажешь, милый». По ее лицу расползлась пьяная блаженная улыбка. Он понимал, что дело в препарате, но отчего-то не убрал руку. Поддержка ей не помешает. На несколько мгновений Ника стихла, и он уже было решил, что ее срубило. Но она вдруг снова открыла глаза и едва слышно произнесла. «Я должна тебе кое-что сказать, но это секрет». «Что?» Из-за реанимационной возни за спиной он с трудом мог разобрать слова. «На ушко». Он смиренно пригнулся, приблизив ухо к ее губам, как Ипполит Матвеевич к умирающей теще. Но Ника поведала нечто похлеще тайны спрятанных бриллиантов. «Ты такой красавчик!» — медленно выдохнула она. «Чего?» Паша попытался отстраниться, но она, на удивление, крепко вцепилась в его предплечье. «Я думала о тебе», — чуть заторможенно от лекарства говорила она. «Все эти годы представляла, как ты сделаешь это со мной. И нас будет трое». Ее дыхание щекотало ему ухо, но отодвинуться было выше его сил. «Трое?» — ошарашенно переспросил он. «Да, а потом мы с Ленкой. Хочу, чтобы ты дал нам. О, как я хочу! Пж-пжа-пожа-пожа!» Пожалуйста, скажи «да». Да, Марк. И она отключилась. А Паша еще некоторое время сидел, уставившись в одну точку, и думал, что за черти водятся в омуте ее личной жизни. Отличница, ничего не скажешь. И кто такой, мать его, этот Марк?